Глава 6. О мере добра и зла. Одному человеку кажется хорошим одно, а другому — другое, как раз противоположное. Но ведь оба противоположных мнения не могут быть справедливы. Я, скажешь ты, считаю справедливым свое мнение и несправедливым чужое мнение. А почему же ты узнал, что твое мнение справедливо, а чужое несправедливо? Для этого ведь недостаточно того, что ты сам себя считаешь правым. Когда нам нужно, например, измерить какое-нибудь расстояние, то мы не полагаемся на слова того или другого человека, но измеряем расстояние верною мерою, аршином, саженью. Если для таких простых дел есть своя верная мера, то неужели же для более важных дел жизни такой меры нет? Если бы нашлась такая мера для избежания ошибок, то мы, конечно, не стали бы делать ни одного шага без того, чтобы не справиться с нею. Такая мера раскрыла бы глаза всем тем, кто заблуждается, принимая за верное то, что им только кажется. Мера эта существует. Для того, чтобы приобрести ее, надо прежде всего понять хорошенько, в чем наше истинное добро, в чем истинное зло и в чем их главные свойства. Когда мы это выясним себе и ясно поймем, тогда у нас уже будет в руках та мера, которую мы ищем. Мне хочется, например, узнать, добро или зло какое-нибудь плотское наслаждение. Одни люди говорят, что оно добро. Другие скажут, что оно зло. Я прикладываю свою меру. Мера моя говорит мне, что истинное добро безопасно, внушает уважение и доставляет постоянное благо. Таково ли это плотское наслаждение? Нет, оно и не безопасно для здоровья, и никому не может внушить уважение, и не доставляет постоянного блага. Следовательно, наслаждение это не есть добро. Ты можешь проверить значение этого наслаждения еще и другой мерою. Мы все знаем, что истинное добро всегда доставляет удовольствие душе нашей. Обсуди теперь, таково ли это плотское наслаждение. Когда ты будешь отвечать на этот вопрос, то будь осторожен, потому что если ты скажешь, что плотское наслаждение может дать удовлетворение нашей душе, то ты этим только покажешь, что ты не умеешь пользоваться мерою добра и зла. Настоящая мудрость есть не что иное, как умение выяснять и устанавливать истинную меру добра и зла. И задача всякого разумного человека состоит в том, чтобы прикладывать эту меру ко всем делам жизни. Истинное добро заключается в правильных понятиях и в добрых желаниях. Истинное зло — в неправильных понятиях и порочных желаниях. Как только тебе покажется, что смерть есть зло, так сейчас же вспомни, что зло есть то, чего мы должны избегать. А как смерть избежать нельзя, то она и не может быть злом. Никогда не нужно забывать той истины, что нет ничего ни хорошего, ни дурного в том, что не зависит от нашей воли. Следует всегда помнить, что мы не можем управлять событиями, а должны прилаживаться к ним. Моему брату не следовало так поступать со мною. Разве его поведение не дурно для меня? Оно дурно, но только не для тебя, а для него самого. Как бы брат мой ни поступал со мною, я буду обращаться с ним так, как следует, потому что меня касается только мое поведение, а не его поведение. В своем поведении я хозяин, а в чужом не имею никакой власти. Всякое отступление от воли Божьей неизбежно сопровождается наказанием. Так, например, если человек будет считать, что для него может быть добро в том, что от него не зависит, то он непременно будет завистлив, ревнив, льстив и постоянно беспокоен. Если человек будет считать, что в том, что от него не зависит, может быть для него зло, то он непременно будет грустить, плакать и отчаиваться. Вообще, наказание неизменно следует за всяким неразумным поступком. И между тем, как мало людей решаются бросить неразумную жизнь.